Глава 41. Дорогие чада Божии, наблюдая за вашими действиями, связанными с таинством брака и семьи, вижу необходимым поставить между вами закон, определяющий правила поведения человека верующего, соприкоснувшегося с чудесным таинством венчания, предначертанным Великим Отцом Небесным. Сей закон не есть закон, коим вам предстоит пользоваться вечно, ибо он прежде всего характерен для времени настоящих событий, времени перехода от эпохи смертных к эпохе бессмертных. Так как временное непонимание простых истин, с коими вы ныне соприкасаетесь, еще продолжает позволять вам совершать путанные ошибочные действия, становящиеся камнем преткновения, мешающим вашему восхождению. Во времена, когда продолжительность вашего жития во плоти перейдет определенную черту, закон, определяющий нормы таинства венчания, претерпит последнее видоизменение, показав нормы сего таинства, коих вы будете придерживаться вечно. Ныне же, для блага формирования нового общества, призванного стать основой будущего человечества, великой священной эпохи, требуется, наряду со множеством всевозможных правил поведения человека в быту, подробнее освещать и правила поведения верующего, принимающего таинство венчания, где к исполнению таинства венчания в Церкви Последнего Завета могут подойти только верующие в свершение Последнего Завета. Ежели один из будущих супругов, человек неверующий вообще, или же верующий, идущий по какому-либо иному пути, таинство венчания для сей брачной пары может совершаться по любым существующим законам в обществе, кроме принятия таинства Церкви Последнего Завета, что посильно только верующему сущности сей Церкви. Прошедший закон бракосочетания, существующий в обществе, кроме венчания церковного, и впоследствии обоюдно уверовавшие в истину Последнего Завета, имеют право принять таинство венчания в этой церкви. Те чада Божии, кои до времени соприкосновения с истиной Последнего Завета составили семейную пару на основе венчания в иных церквах, могут считать таинство вполне законным. А с момента уверования Последнему Завету еще шире и глубже осознать величие таинства венчания через учение вновь пришедшей истины. Принимать таинство венчания в существующих церквах, кроме Церкви Последнего Завета, для уверовавших вновь пришедшей истине, возможно только в качестве исключения, за неимением возможности непосредственно встретиться со священнослужителем Церкви Последнего Завета в связи с временным недостаточным количеством таковых. Для верующих Последнему Завету свершение гражданского бракосочетания после обретения веры не является действующим законом, соединяющим пред Богом будущих супругов между собой. Подобное формальное действие возможно лишь как дополнение к истинному венчанию в связи с определенными требованиями пока еще существующего общества неверующих. К исполнению таинства венчания подойти могут только те из верующих, кто не несет подобного скрепляющего таинства с кем-либо из прежде избранных. Учитывая закон существования общества неверующих, где все переходный период к появлению человека верующего неизбежно будет присутствовать понятие о том, что не всяк, сказавший «я верую», будет на самом деле являться верующим в лучшем понимании этого слова, я вижу потребность осветить возможность существования повторных венчаний, совершаемых над теми или иными чадами Божиими. Но прежде вновь напоминаю ранее говоримое вам о том, что верующий не бросает избранного своего. Бросить могут лишь верующего. Это определение призвано быть основным принципом, на коем формируется закон бытия принявших таинство венчания. Где брачную пару, составленную из верующих супругов, разлучить может только смерть плоти одного из них, что будет характерно до эпохи, когда понятие «смертные» отойдет от человеков навеки. Посему ни один из верующих супругов, независимо от ситуации, принесшей ему трудность, не только не должен предпринимать внешние действия к расторжению брачного союза, либо способствующие тому, но даже и в помыслах своих не желать сего расторжения. Один из супругов может считать себя освобожденным от ответственности, которую он взял пред лицем Господним за избранного своего, в случаях, когда его избранный или избранная предпринял открытые шаги к составлению новой семьи с кем-либо иным из ближних своих. Когда стал известен факт о том, что его избранный или избранная вступил в интимную близость с кем-либо иным из ближних своих. Когда его избранная или избранный заявляет ему устно или же иным образом о том, что более не считает его мужем или же женой соответственно. При этом, либо покидая дом, хозяином коего является отвергнутый, либо требуя покинуть дом, хозяином коего является покидающий. Верующий же не должен при подобном требовании прилагать усилия, дабы задержаться в всем доме, ибо верующий никогда не стремится навязать свое присутствие кому бы то ни было, и тем более, когда открыто избегают или же стремятся уйти от его присутствия. Определение «считать себя освобожденным от ответственности», которую один из супругов брал пред лицем Господним за избранного своего, вмещает в себя понятие о том, что покидаемые своими избранными половинами муж или жена имеют право вновь принять таинство венчания в церкви Последнего Завета с новыми избранными среди ближних своих. Если же покинутые супруги не устремились к созданию новой семьи, но в глубине души продолжали надеяться на восстановление порушенного, то восстановление семьи может происходить естественно, без дополнительного венчания в церкви Последнего Завета. Что возможно в случае, когда покинувший, однажды осознав ошибку свою, приходит с повинной к тому, кого он ранее покинул, проявив слабость пред лицем Божиим, а покинутый, следуя желанию сердца своего, принимает заблудшего. Сей поступок для верующего должен быть характерен тем, что после принятия заблудшего собрата своего и восстановления законной семьи верующий не смеет более никогда напоминать своему избранному о его ранее совершенной ошибке. Ибо одно то, что верующий принял вновь ближнего своего, есть таинство прощения ошибки его. И всякий, кто впоследствии в данном случае способен сказать вернувшемуся о том, что все-таки не смог до конца простить его, есть носитель грешного соблазна, способствующего распаду семьи. Ну а если сей человек после такого заявления или же не высказывая его, делает реальный шаг к расторжению брачных взаимоотношений, то ответственность за распад законной семьи понесет только он сам. Если же покинувший, прозрев к ошибке своей, устремится вернуться к своему бывшему, законному пред Господом супругу или супруге, который еще не составил новой семьи, то восстановление порушенной семьи в законном виде возможно только по желанию однажды покинутого. Если же он того не возжелает, это не будет являться противным закону действием. Все, кто исполнил роль покидающего законную семью свою, лишаются права принимать новое венчание в церкви Последнего Завета до момента кончины жития своей настоящей плоти, независимо от того, с кем сей человек устремился создать новую семью. Но таинство венчания они имеют возможность принять в любой другой церкви. Чада Божие, кто однажды прошли акт гражданского бракосочетания в иных учреждениях существующего общества, при наличии исполнившихся выше освященных условий, освобождающих человека от ответственности за избранного своего, имеют право первыми предпринять усилия к расторжению сего гражданского союза как уже ненужной формальности. Ежели в семье, в коей есть дети, не достигшие зрелого возраста, один из родителей сотворил недостойный шаг, освобождающий второго родителя от ответственности за своего избранного, верующий не имеет права в этом случае предпринять попытку покинуть семью и тем более составление новой семьи, пока со стороны сего избранного не будут сотворены явно выраженные шаги к расторжению брачного союза. Чем являются условия, когда муж или жена предприняли явные шаги к созданию новой семьи с иным избранным? Либо когда один из супругов прилагает попытку насильственного изгнания из своего дома верующего супруга. Если же сии условия не исполнились, верующий терпеливо будет создавать доброжелательную атмосферу в семье во имя детей своих, зная, что они одинаково нуждаются и в отце, и в матери. Даже если определенные сложные условия создали невозможность в полной мере исполнять супружеские таинства, стремление сохранить добрые братские отношения позволит создать благую атмосферу для детей. А создавая сию атмосферу, верующий призван прежде всего опереться на все свои возможности. По наступлении времени, когда единственному ребенку, либо последнему из детей, исполнилось достаточно лет, определяющих его зрелость, верующий родитель имеет право на следующий день принять окончательное решение по поводу дальнейшего сохранения семьи, если до сего часа, в течение всего периода воспитания ребенка с момента его рождения, второй родитель допускал хотя бы один раз действия, кои соответствуют условиям освобождения верующих от ответственности за избранного своего. И если после праздничного дня совершеннолетия последнего из детей уцелевшая семья продолжит существовать, это будет означать прощение всех недостойных нарушений одного из родителей. Об этих нарушениях верующий более никогда не напомнит.